Е. Местная и общерусская работа. Если возражения против излагаемого здесь плана организации с точки зрения ее недемократизма и заговорщического характера совершенно неосновательны, то остается еще вопрос, очень часто выдвигаемый и заслуживающий подробного рассмотрения. Это вопрос о соотношении местной и общерусской работы. Высказывается опасение, не поведет ли образование централистической организации к перемещению центра тяжести с первой на вторую. Не повредит ли это движению, ослабив прочность наших связей с рабочей массой и вообще устойчивость местной агитации? Мы ответим на это, что наше движение последних лет страдает как раз от того, что местные деятели чересчур поглощены местной работой, что поэтому несколько передвинуть центр тяжести на общерусскую работу безусловно необходимо, что такое передвижение не ослабит, а укрепит и прочность наших связей, и устойчивость нашей местной агитации. Возьмем вопрос о центральном и местных органах и попросим читателя не забывать, что газетное дело является для нас не более как примером, иллюстрирующим неизмеримо более широкое и разностороннее революционное дело вообще. В первый период массового движения 1896-1898 годы делается местными деятелями попытка поставить общерусский орган рабочую газету. В следующий период 1898-1900 годы движение делает громадный шаг вперед, но внимание руководителей всецело поглощается местными органами. Если подсчитать вместе все эти местные органы, то окажется, что приходится круглым счетом по одному номеру газеты в месяц. Примечание. Смотрите «Доклад Парижскому конгрессу», страница 14. С того времени, 1897 год, до весны 1900 года, вышли в разных местах 30 номеров разных газет. В среднем появлялось больше одного номера в месяц. Примечание. Имеется в виду брошюра «Доклад о русском социал-демократическом движении Международному социалистическому конгрессу в Париже 1900 года». Женева, издательство Союза русских социал-демократов, 1901 год. Доклад был написан по поручению Союза редакцией рабочего дела. Разве это не наглядная иллюстрация нашего кустарничества? Разве это не показывает с очевидностью отсталости нашей революционной организации от стихийного подъема движения? Если бы то же число номеров газет было выпущено не раздробленными местными группами, а единой организацией, мы не только сберегли бы массу сил, но и обеспечили бы неизмеримо большую устойчивость и преемственность нашей работы. Это простое соображение слишком часто упускают из виду и те практики, которые активно работают почти исключительно над местными органами. К сожалению, в громадном большинстве случаев это и сейчас обстоит так. И те публицисты, которые проявляют в данном вопросе удивительное донкихотство. Практик довольствуется обыкновенно тем соображением, что местным деятелям трудно заняться постановкой общерусской газеты, и что лучше местные газеты, чем никаких газет. Примечание. Трудность — это только кажущаяся. На самом деле нет такого местного кружка, который не имел бы возможности активно взяться за ту или иную функцию общерусского дела. «Не говори «не могу», а говори «не хочу». Последнее, конечно, вполне справедливо, и мы не уступим никакому практику в признании громадного значения и громадной пользы местных газет вообще. Но ведь речь идет не об этом, а о том, нельзя ли избавиться от раздробленности и кустарничества, так наглядно выражающихся в 30 номерах местных газет по всей России за 2,5 года. Не ограничивайтесь же бесспорным, но слишком общим положением о пользе местных газет вообще, а имейте также мужество открыто признать их отрицательные стороны, обнаруженные опытом 2,5 лет. Этот опыт свидетельствует, что местные газеты при наших условиях оказываются в большинстве случаев принципиально неустойчивыми, политически лишенными значения, в отношении расхода революционных сил непомерно дорогими, в отношении техническом совершенно неудовлетворительными. Я имею в виду, разумеется, не технику печатания, а частоту и регулярность выхода. И все указанные недостатки — не случайность, а неизбежный результат той раздробленности, которая, с одной стороны, объясняет преобладание местных газет в рассматриваемый период, а с другой стороны, поддерживается этим преобладанием. Отдельной местной организации прямо-таки не под силу обеспечить принципиальную устойчивость своей газеты и поставить ее на высоту политического органа, не под силу собрать и использовать достаточный материал для освещения всей нашей политической жизни. А тот довод, которым защищают обыкновенно необходимость многочисленных местных газет в свободных странах, дешевизна их при печатании местными рабочими и большая полнота и быстрота информации местного населения, этот довод обращается у нас, как свидетельствует опыт, против местных газет. Они оказываются непомерно дорогими в смысле расхода революционных сил и особенно редко выходящими по той простой причине, что для нелегальной газеты, как бы она мала ни была, необходим такой громадный конспиративный аппарат, который требует фабричной крупной промышленности, ибо в кустарной мастерской и не изготовить этого аппарата. Примитивность же конспиративного аппарата ведет сплошь и рядом к тому, всякий практик знает массу примеров такого рода, что полиция пользуется выходом и распространением 1-2 номеров для массового провала, сметающего все настолько чисто, что приходится начинать опять сначала. Хороший конспиративный аппарат требует хорошей профессиональной подготовки революционеров и последовательнейшим образом проведенного разделения труда, а оба эти требования совершенно неподсильны для отдельной местной организации, как бы сильна она в данную минуту ни была. Не говоря уже об общих интересах всего нашего движения, принципиально выдержанное социалистическое и политическое воспитание рабочих, но и специально местные интересы лучше обслуживаются не местными органами, Это кажется парадоксом только на первый взгляд, а на деле указанный нами опыт 2,5 лет неопровержимо доказывает это. Всякий согласится, что если бы все те местные силы, которые выпустили 30 номеров газет, работали над одной газетой, то эта последняя легко дала бы 60, если не 100 номеров, а следовательно и полнее отразила бы все особенности движения чисто местного характера. Несомненно, что такая сорганизованность нелегка, но надо же, чтобы мы сознали ее необходимость, чтобы каждый местный кружок думал и активно работал над ней, не ожидая толчка извне, не обольщаясь той доступностью, той близостью местного органа, которая на основании данных нашего революционного опыта оказывается в значительной степени призрачной. И плохую услугу оказывают практической работе те, мнящие себя особенно близкими к практикам публицисты, которые не видят этой призрачности и отделываются удивительно дешевым и удивительно пустым рассуждением. Нужны местные газеты, нужны районные газеты, нужны общерусские газеты. Конечно, все это вообще говоря нужно. Но нужно ведь тоже и думать об условиях среды и момента, раз берешься за конкретный организационный вопрос. Разве это не донкихотство в самом деле, когда «Свобода», номер 1, страница 68, специально останавливаясь на вопросе о газете, пишет: «Нам кажется, что во всяком маломальски значительном месте скопления рабочих должна быть своя собственная рабочая газета. Не привозная откуда-нибудь, а именно своя собственная». Если этот публицист не хочет думать о значении своих слов, то подумайте, хоть вы за него, читатель, сколько в России десятков, если не сотен, маломальски значительных мест скопления рабочих. И каким бы это было увековечением нашего кустарничества, если бы действительно всякая местная организация принялась за свою собственную газету? Как бы облегчила эта раздробленность задачу наших жандармов вылавливать, и притом без маломальски значительного труда, местных деятелей в самом начале их деятельности, не давая развиться из них настоящим революционерам. В общероссийской газете, продолжает автор, неинтересны были бы описания проделок фабрикантов и мелочей фабричной жизни в разных, не в своих городах, а орловцу о своих орловских делах вовсе не скучно читать. Каждый раз он знает, кого прохватили, кого пробрали, и дух его играет. Страница 69. Да-да, дух орловца играет. Но слишком играет также и мысль нашего публициста. Тактична ли эта защита крохоборства? Вот о чем следовало бы ему подумать. Мы никому не уступим в признании необходимости и важности фабричных обличений, но надо же помнить, что мы дошли уже до того, что петербуржцам стало скучно читать петербургские корреспонденции петербургской газеты «Рабочая мысль». Для фабричных обличений на местах у нас всегда были и всегда должны будут остаться листки. Но тип газеты мы должны поднимать, а не принижать до фабричного листка. Для газеты нам нужны обличения не столько мелочей, сколько крупных, типичных недостатков фабричной жизни, обличения, сделанные на примерах особенно рельефных и способные потому заинтересовать всех рабочих и всех руководителей движения, способные действительно обогатить их знания, расширить их кругозор, положить начало пробуждению нового района, нового профессионального слоя рабочих. Затем в местной газете все проделки фабричного начальства, других ли властей, можно схватывать сейчас же на горячем месте. А до газеты общей, далекой, пока-то дойдет известие. На месте уже и позабыть успели о том, что случилось. Когда бишь это, дай бог памяти, там же? Вот именно, дай бог памяти. Изданные в 2,5 года 30 номеров приходятся, как мы узнаем из того же источника, на 6 городов. Это дает на 1 город в среднем по номеру газеты в полгода. Если даже наш легкомысленный публицист утроит в своем предположении производительность местной работы, что было бы, безусловно, неправильно по отношению к среднему городу, ибо в рамках кустарничества невозможно значительное расширение производительности, то все-таки получим только по номеру в 2 месяца, то есть нечто вовсе не похожее на схватывание на горячем месте. А между тем достаточно объединиться 10 местным организациям и отрядить своих делегатов на активные функции по оборудованию общей газеты, и тогда можно было бы по всей России схватывать не мелочи, а действительно выдающиеся и типичные безобразия раз в 2 недели. В этом не усомнится никто, знакомый с положением дел в наших организациях. О поимке же врага на месте преступления, если понимать это серьезно, а не в смысле только красного словца, нечего и думать нелегальной газете вообще. Это доступно только подметному листку, ибо предельный срок для такой поимки не превышает большей частью 1-2 дней. Возьмите, например, обычную кратковременную стачку или фабричное побоище или демонстрацию и тому подобное.